Глава 21. Проснувшись от громкого женского визга, Роберт подумал спросонья. «Ну, держись, оборотница!» И только минуты спустя догадался, что визжит не она. Мисс Уэллс, в конце концов, не единственная женщина в доме. Свет клином на ней не сошелся. Тогда что же случилось? Он выбрался из постели и, торопливо накинув халат, вышел из комнаты. В коридоре столкнулся с будущим тестем. Таким же растерянным, как и он, тот спешил к комнате дочери. «Вы тоже слышали крик?» – спросил он на ходу. «Я уверен, кричала Равена. Что могло приключиться?» «Понятия не имею. Моя дочь, чтобы вы знали, не имеет обыкновения вести себя таким образом». Отец постучал в дверь ее спальни и, не дожидаясь ответа, потянул медную ручку. Юная леди Равена в кружевной белой сорочке и с распущенными сосна волосами – стояла посреди своей огромной кровати и большими, испуганными глазами смотрела на пол. Там, на ковре, кто-то был. «Мышь», — понял вдруг Роберт, и причина переполоха стала ясна ему. Девушка испугалась мышонка. «Как это по-женски?» Ее отец тоже понял, в чем дело, и усмехнулся. «Мой друг, вам придется серьезно озаботиться тем, как избавиться от мышей. Моя дочь страшно боится серых мерзавцев и не даст вам житья, пока они в доме». «Вообще-то в Рейвенхолле никогда мышей не было». Начал было оправдываться мужчина, но к первому хвостатому грызуну присоединился второй, и они, вереща, кинулись под кровать. Леди Равена, вторя им, опять закричала, и отец попытался стащить дочь с кровати и вывести ее вон, но та заортачилась. Роберт, страшно смущенный произошедшим конфузом, гневно выговорил появившемуся Уиверу. «С каких пор в нашем доме бесчинствуют мыши, мистер Уивер? Я полагал, как достойный уважения мажордом, вы справитесь со своими должностными обязанностями, не допуская чего-то подобного. Немедленно выловите мышей», — понизил он голос, «и убедитесь, что нечто подобное не повторится». Побледневший Уивер выглядел так, словно вот-вот свалится в обморок, как давеча это сделала мисс Уэллс. Роберт даже подумал, что и его придется ловить, и подобрался в ожидании этого. К счастью, вышколенный годами безукоризненной службы Уивер лишаться сознания не спешил, лишь гаркнул лакеем. «Изловить и немедленно!» А сам поглядел на хозяина. «Клянусь, ваша милость, это какое-то недоразумение, не иначе!» Оправдываясь, залепетал он. «В Рейвенхолле отродясь не водилось мышей. Мы за этим следим тщательным образом, сэр». Роберт верил слуге, но ситуация оказалась пренеприятной. Леди Равена до сих пор не спускалась с кровати, наблюдая, как два дюжих лакея ползают по полу, тщетно пытаясь поймать маленьких грызунов. Те будто нарочно носились по кругу, повизгивая и вереща, чем лишь усиливали испуг и без того перепуганной девушки. Роберт устал на это смотреть и решительно протянул своей суженой руку. «Леди Равена, доверьтесь мне, прошу вас», — попросил он, и, получив в ответ робкий кивок, подхватил девушку на руки и понес ее прочь из комнаты. В коридоре, опустив ее на пол, приказал мажордому: «Приготовьте для леди Равены другую комнату и убедитесь заранее, что она безопасна». Уибер кивнул, направившись выполнять поручение, а Роберт чуть крепче прижал к себе льнувшую к нему девушку. И вдруг различил шевеление в нише за вазой. Кто-то взрослый вряд ли бы спрятался там, просто не поместился бы. А вот ребенок... Догадка настигла Роберта, как удар грома. Он с трудом удержался от желания тут же схватить маленького мерзавца за шкирку и с ним вместе явиться пред светлые очи Уэллс с разгромной отповедью. Он даже как будто обрадовался чему-то подобному, очередному разбирательству с девушкой. Привык за последнее время начинать и заканчивать дни с их взаимных противостояний. Но, поймав себя на подобные эмоции, Роберт строго себя отчитал и крепче прижал к себе тело невесты. То было тонким и хрупким, и волнующе женственным во всех нужных местах. И он, предвкушая их первую брачную ночь, пожелал, чтобы свадьба скорее свершилась. Будто прочитав его мысли, барон Латимер, выйдя из комнаты дочери и заметив, как она льнет к своему жениху, с улыбкой заметил: «Осталось 2 дня, дорогие, и можете миловаться, сколько душе будет угодно. А пока я провожу свою дочь в ее новую комнату. Позволите, граф?» Граф, конечно, позволил, и мужчина, сопровождаемый мажордомом, повел девушку по коридору. А Роберт, недолго думая, кинулся к нише. Почти ухватил мальчишку за ухо, а это был именно он. Но, ощутив себя по сравнению с ним неповоротливым мастодонтом, упустил его в самый последний момент. Верткий, как ящерица, тот скользнул у него под рукой и понесся в сторону лестницы. Роберт за ним. Еще никогда графу Солсбери не приводилось с такой скоростью спускаться по лестнице и бежать через холл, как он сделал сейчас. Аж сердце в груди занялось. А мальчишка, ничуть не запыхавшись, юркнул в дверь наполовину для слуг и был таков. Роберт продолжил было преследование, но в какой-то момент просто остановился, уперев руки в колени. Подумал, что в свои 29 стал почти стариком. Ни выносливости, ни радостных предвкушений. Одни обязательства и сожаления о былом. И вдруг услышал мужской голос. «А эта травка что лечит?» «Желудочную хворь, сэр», — отвечал ему голос женский. Роберт мгновенно узнал их обладателей и подался ближе к двери, за которой происходил разговор. «А вот это?» — не унимался мужчина. «Зверобой, сэр, помогает при воспалении горла». Терпеливо, но, как показалось Роберту, чуть раздраженно ответила девушка. «Вкупе с ромашкой и мятой неплохо справляется с похмельем». «От похмелья», — хохотнул собеседник. «Имеется лучшее средство — выпить еще. Лучше скажите, что это такое? Решили сделаться травником? Боже мой, нет! Тогда что вам нужно, сэр?» Раздражение в голосе девушки отчего-то развеселило подслушивающего беседу Уэллс с Гарретом Латимером Роберта. Сам молодой человек, казалось, ее настроение не замечал, так как отвечал в своей прежней манере. «Ну, знаете, что-то такое, чтобы мужчина сделался неутомимым в постели. У вас с этим проблемы? Господи, упаси, милая Ханна! Сам я молод и неутомим. Хочешь проверить?» Девушка верно что-то изобразила лицом, так как Гаррет продолжал свою речь. «Жаль, ты многое упускаешь. Но речь скорее о Роберте, будущем муже сестры». Последовала краткая пауза, после которой мисс Уэллс осведомилась. «Вы полагаете, у графа проблемы с... мужской силой?» Граф, у которого с этим точно не возникало проблем, скрипнул зубами. «Вот ведь мерзкий слизняк, придушить бы и дело с концом!» «Уверен, что так», — продолжал между тем его будущий шурин, не подозревая о смертоубийственных устремлениях его пока еще не состоявшегося зятя на свой счет. «Ведь будь он мужчиной с нормально действующим... ты сама понимаешь, чем. Не упустил бы возможность поразвлечься с такой красоткой, как ты?» «Граф Солсбери не такой», — прозвучал мгновенный ответ. «Или вы полагаете, что, будучи женихом вашей сестры, он все-таки развлекается со служанками?» «Все так делают», — хмыкнул гаденько Гаррет, и Роберт решил, что пришло время вмешаться в их тет-а-тет. Он с силой распахнул дверь и вошел в крохотную каморку, заполнив, как показалось своим появлением, все пространство. «Мисс Уэллс, Гаррет», — произнес он, сведя брови на переносице. «Могу я узнать, что вы здесь делаете?» — обратился к молодому человеку. «Могу задать тот же вопрос». Ничуть не устрашенный ни тоном, ни видом Роберта отозвался молодой Латимер. Еще и пошленько улыбнулся. Понимая, что выглядит глупо, в самом деле, что он здесь делает, Роберт напустился на девушку. «Почему ваш ребенок бегает по дому без спросу? Еще и пугает гостей. Вы, насколько я помню, обещали присматривать за ним в должной мере и не пускать на хозяйскую половину». «Так у тебя есть ребенок?» — вычленил из всего этого главное для себя Гаррет Латимер. «Вот тена, остроила из себя недотрогу». Роберту захотелось влепить ему оплюху да поувесистей. Что за дурак, правослово? Его сестра перепугана до смерти, а он только и думает, что о собственном удовольствии. «В комнате вашей сестры, Гаррет, обнаружились мыши», — сообщил он. «Она страшно испугана, и я сильно подозреваю...» Взгляд на девчонку, кстати, белую как полотно. Что принес их туда, ваш ребенок, мисс Уэллс?» «Эндрю?» «Нет, он не мог», — затрясла она головой. «С чего бы ему делать такое? Уверена, вы ошибаетесь, сэр». «Я сам видел, как он прятался в нише на втором этаже, а потом приспустил от меня, как умеют бегать только преступники. Спросите сами у него, мисс Уэллс, и пусть негодяй объяснит, зачем это сделал». «Нет, Эндрю не мог. Он оставался на кухне с миссис Фарингот, вашей кухаркой». «Я знаю, кто такая миссис Фарингот, и уверяю вас, она слишком занята, чтобы усмотреть за ребенком, вознамерившимся кому-то напакостить». «Но зачем бы ему...» Голос девушки сам собой пресекся, и Роберту вдруг стало стыдно за свою явную грубость. Еще не хватало, чтобы она снова свалилась без чувств. Он вчера, между прочим, не на шутку перепугался, полагая, что девушка умирает. Да и та повитуха просила быть с ней помягче, что он, собственно, и обещал. Но разве он виноват, что обстоятельства вечно сталкивают их лбами? «Пойдемте поговорим с вашим сыном», — настойчиво сказал он, выходя из каморки. А Гаррету посоветовал. «Почему бы вам не найти вашу сестру и не побыть с ней? Уверена, она нуждается в вашей заботе». «Это Равена-то?» — хохотнул молодой человек. «Вы ошибаетесь, если считаете, что она нуждается в чьей-то заботе». Но, заметив недовольный взгляд Роберта, как бы сдаваясь, вздохнул. «Но если такова ваша воля, граф, я подчиняюсь». И, отвесив шутовский поклон, он вышел из комнатки и направился по коридору, не забывая подмигивать по пути смущавшимся горничным. «Полагаю, ваш сын прячется где-то на кухне», — повернулся к девушке Роберт. «Предлагаю поговорить с ним прямо сейчас, и если он пообещает более не вытворять чего-то подобного, как сегодня с мышами, то я так и быть прощу его в этот раз. А если он не пообещает?» Чуть слышно осведомилась девушка. «Тогда...» Привычное «вы покинете этот дом» показалось заезженным, как старая кляча, и Роберт умолк, не зная, чем закончить фразу. И, разозлившись на себя и на свою собеседницу, будто заранее не способную совладать со своим же ребенком, все-таки заключил: «Тогда я придумаю, как его наказать».